Глава 17. Соревнования. Но настал такой момент, когда мне надо было всем показать, что я сильнее любого из них. Каждый из молодых воинов должен был знать, что черный мамба не только суров, но и силен. Решение было простое. Выстроив воинов перед собой, я сделал им вызов. Все желающие посоревноваться со мною в силе и ловкости приглашались мною на соревнование. Оно состояло из двух этапов. Первый этап – марш-бросок через реку и саванну. И второго этапа, где каждый, кто осилил марш-бросок, мог вступить со мной в индивидуальный бой на ринге. Условие было одно – свалить, либо вытолкнуть своего противника из очерченного круга, именуемого рингом. Марш-бросок начал я и побежал впереди всех, а потом за мной все остальные. Отказавшиеся участвовать в подобном воины, а это были либо умные, либо хорошо меня знающие, были расставлены на протяжении всей дистанции. Утром я пришел к старому Баобабу. Посмотрев на урну с дорогим мне прахом, я развернулся и ушел начинать соревнования, как будто в бой. Каждый воин мог брать с собой на выбор не больше двух видов оружия. Либо щит и один вид оружия. Я взял с собой мой старый щит, не раз доказавший свою нужность, и медный хапеш, изрядно уже затупившийся от бесконечного использования. Взметнув тучу брызг, вся человеческая масса бросилась в реку, тем самым начав первый этап соревнования – марш-бросок. У меня была фора, одна минута, в течение которой один из негров читал громко детскую считалочку, которую все знали. Перекинув свой щит вперед и швырнув его в воду, я упал на него сверху и, мощно работая руками, заскользил на нем по реке. Ноги помогли мне увеличить скорость, и через 5 минут я уже выходил из реки, отряхиваясь от мутной воды. Сзади раздался короткий крик, и моя фора закончилась. Я бежал, перекинув за спину щит и крепко затянув ремнем хапеш, чтобы он не выпадал из-за моего пояса и не отвлекал меня от бега. Мысли текли плавно и неспешно. Легкие работали, раздувая грудную клетку и втягивая вовнутрь раскаленный африканский воздух. Голову покрывала кожаная бандана, сначала мокрая после реки, потом быстро высушенная жарким солнцем. И снова мокрая, но уже от пота. Приученный к подобному еще в погранвойсках, я наслаждался своим сильным и выносливым телом и легко пожирал километры красной земли саванны, проламываясь через густую и жесткую, как щетина, траву. Солнце стояло в самом зените, заливая все вокруг своими ослепительными лучами. На небе было ни облачко, как не было и воды ни у кого из участников соревнования. Все, что можно было взять с собой, болтыхалось сейчас у каждого в желудке. Старая, видевшая еще, наверное, динозавров, африканская акация, развесившая свои колючие ветки далеко вокруг, показалась на горизонте еле видимой точкой. К ней я и устремился. Там было окончание первого этапа и начало второго в очерченном и вытоптанном заботливыми ногами воина в красном круге. Добежав до нее и переведя дух, я посмотрел назад. Увы. Цепочка воинов, бежавших следом за мной, была еще далеко. Многих подвело неумение плавать. Или такое умение, что плаванием можно было назвать с большой натяжкой. Да и бежать по саванне долго и быстро не всякий сможет. А я только тем и занимался, что совершал по ней переходы. Да и прежний хозяин моего тела не сибаритствовал, а выживал в условиях дикой природы, как и все остальные. Ну и последний фактор, который не учли в основном своем большинстве бестолковые молодые воины. Я был в сандалиях, и никто специально не оговаривал этот момент. Хочешь – беги босиком, хочешь – в сандалиях. Что и сказалось на быстроте бега, особенно по сухой и колкой траве. К моменту, когда подбежал первый воин, я был уже отдохнувший и максимально собран. Мы вошли в круг. Удар воина, удар моим щитом, и я выпинываю неудачника за пределы круга под внимательным взором полусотни более умных воинов, что давно уже собрались посмотреть на бои без правил. Хлеба и зрелищ – лозунг на все времена и в любом обществе. Следующий повторил судьбу первого, а потом и третьего, и десятого. Каждый из воинов подбегал к месту боя усталым и обезвоженным. Я же уже отдохнул и даже сделал пару глотков воды на правах первого прибывшего, и некому было меня в этом упрекнуть. Но не все можно просчитать в этом мире. Нашлись среди негров не менее хитро умные, чем я. Через некоторое время до меня добрались последние участники, но сразу большой группой. И начали поочередно входить в круг для боя со мной. Здесь уже мое положение непобедимого воина грозило обернуться катастрофой. Я ведь все-таки не краповый берет. Хотя бы очень хотел бы им стать. Но чего нет, того нет. Не имея хороших навыков рукопашного боя, а имея только те умения, что приобрел уже здесь, я стоял в кругу, принимая одного за другим воинов, толпившихся за пределами круга. На пятом я понял, что бой дается мне все тяжелее и тяжелее, и валить с ног или выталкивать из круга противников становилось все сложнее и сложнее. Те же молодые воины, что стояли, ожидая своей очереди, успели отдохнуть и даже размяться, готовясь вступить в бой. Нужно было что-то делать, чтобы не подорвать свой авторитет, так опрометчиво отданный на волю судьбы. Я стал тянуть время, давая себе отдохнуть, и не побеждая очередного черноротика, кося взглядом на группу товарищей, собравшихся на границе круга и ждущих своей очереди вступить в бой. Там оставалось 7 человек. 5 были обычные молодые негры, а 2 явно побывали не в одной битве. Эти 2 явно были из числа пленных разбитой армии верховного вождя Уука и жаждали реванша. Ладно. Будет вам, суки, реванш. Будет. Вдоволь погоняв незадачливого воина и отдохнув, я вытолкнул его из круга щитом. Следующих 4, пользуясь восстановленными силами, я вынудил проиграть одного за другим. С 5 я повторил ту же историю для восстановления сил, вяло реагируя на его удары и неспешно перемещаясь на вытоптанной площадке, пока он сам не ошибся, нанеся мне быстрый и мощный, но жутко неэффективный удар. Удар копьем скользнул по щиту, и чисто машинально на автомате я подтолкнул его плечом, когда он по инерции двигался вперед. Бой закончился немного раньше, чем я восстановил свои силы. Время сжалось, заставив сердце работать с удвоенной силой. «Нбенге!» – прошептали мои губы. 2 резких вдоха полной грудью успокоили мое сердце. Руки крепче схватили верный хапеш, а левая рука теснее прижала щит к туловищу. Я был готов и насмешливо посмотрел на очередного пациента, желавшего реванша. Я осторожничал, а он нет, орудуя своим копьем. Удар, еще удар, противоход, удар хапеша об его поставленный щит. Треск проломленной древесины, подсказавший мне дальнейшее развитие боя. Удар, треск, удар, треск. Его удар, принятый снова на щит. Удар, треск его щита и треск переломленного копья от удара хапеша. Мощный пинок ногой, и противник вылетает из круга, приземляясь на пыльную землю. Остался последний и самый опасный. Его движения, выдававшие в нем опытного воина, были хорошо продуманы и несли в себе угрозу. Его прекрасная физическая форма была видна по тем быстрым ударам дубиной, что он делал, словно играючи. 2 оружием он избрал метательный нож. Чувство опасности холодной змейкой прошлось по моей коже, напоследок оплетя ледяным хвостом мое запястье. Он осторожничал, и я тоже. Кружа по кругу, мы практически не обменивались ударами, выжидая и ожидая подвоха. Первым не выдержал я и ударил его хапешем. Медный топор описал круг, но встретил пустоту. Воин ускользнул от удара, выгнувшись под немыслимым углом, и нанес свой, под который я еле успел подставить щит. Мощный удар потряс его, но не принес никакого вреда. Дальнейшее походило на своеобразный танец обмена ударами. Щит давал мне явное преимущество, но я уже устал. А противник был свеж и бодр и пользовался этим на все 100%. Я взвинтил темп. Противник с явным удовольствием поддержал его. Удары сыпались один за другим. Приняв очередной удар на щит, я не стал делать паузу, а убыстрившись, нанес сразу удар, ударив не по телу противника, а по его дубинке, выбив ее у него из рук. Дубинка, крутясь в воздухе, улетела за пределы ринга. Ярость, смешанная с ненавистью, мелькнула в черных глазах моего противника, и его метательный нож ударил в мою незащищенную спину, не прикрытую ничем. Скорее чувствуя, чем видя его удар, я швырнул свой щит на землю и сделал кувырок через себя, отталкиваясь щитом от земли, и в свою очередь швырнул свой хапеш. Хапеш был принят метательным ножом, поднятым в самозащите, и они оба полетели на землю. Негр бросился на меня с голыми руками. Щит остался лежать на земле. Руки у меня слабые. То ли дело ноги. Сильный удар в голову неудачника и добавочный лбом ему в нос выбросил целый фонтан крови. Резкий удар коленом в живот выбил из него дух. Удар локтем в затылок опрокинул его навзничь на землю ринга. Бой был завершен. Приветственных криков я уже не слушал. Хватало и того шума в голове, что появился у меня под конец боя. Да и кровавая пелена перед глазами не придавала эйфории. Подобрав оружие, я дал знак о завершении соревнований, где я подтвердил свой статус умелого воина и вождя. Возвращаясь усталый обратно, я смотрел в спины довольных как удавы воинов. Как же? Почти каждый из них имел возможность вступить в бой с самим командантом и даже имел шанс победить. Главное ведь не победа, а участие. Особенно, когда бьешься с колдуном и воином Мамбой. И я их понимал. На следующий день мы приступили к очередным тренировкам. Все сотни, кроме хамелеонов и аспидов, тренировали опытные воины, специально для этого назначенные. А с этими двумя сотнями проводил занятия лично я. Ну как проводил? В части засад и нападений я приводил им успешные примеры из моей истории, вызывая удивление моими познаниями. Все остальное они делали сами. Учили друг друга прятаться, сидеть в засаде и прочим. Они внимательно прислушивались к моим советам, если они им помогали. Игнорируя пустопорожние размышления, которые я не мог подтвердить реальным боевым опытом, воинов нужно было только направить в нужную сторону. Дети дикой природы, они чувствовали нужное, отметая придуманное или искаженное мною. Варьировали и изменяли полученные от меня знания, подстраивая их под местную специфику. Единственное, что они не умели, это стрелять и ухаживать за оружием. Много, много труда мне стоило обучить их элементарным правилам стрельбы. Они не могли учиться на чужом опыте, только на своем. И только на печальном. Из 10 винтовок, выделенных для обучения стрельбы, из них все 10 были выведены из строя, как я за ними не следил. У одной заклинил затвор, в другой грязь попала в такие щели, что я не смог очистить патронник, и патрон никак не хотел залезать в ствол. В третьей разбили приклад, зачем-то используя его вместо дубинки. Ну и так далее. Но особенно меня добило зрелище, когда вроде уже обученный мною воин стал старательно вставлять в патронник патрон, от усердия вытащив свой язык и прижимая его к щеке. Только вот вставлял он его не пулей в ствол, а гильзой, и упорно продолжал запихивать его туда, не понимая, почему он не лезет. Минуты две я в шоке смотрел, что он делает, потом опомнился и спросил. «Ты что делаешь?» «Вставляю маленький гром в ствол большого грома». «Так он же у тебя не вылетит». «У Накаи все вылетает, он может вставить что угодно и кому угодно». И радостно засмеялся. «Дебил! Ну вот я тебе сейчас и вставлю кое-что и кое-куда». Почувствовав неладное, воин не нашел ничего лучшего, как бросить и то, и другое, и убежать от греха подальше, и от моего гнева. Козел, блин, черный. Или нет, не козел, сайгак. Однорогий. Псяк рев. Научиться стрелять они-то научились, израсходовав все боеприпасы к французским винтовкам, и довольно неплохо. Но вот ухаживать за оружием ни хрена. Что я только не делал, как только не изгалялся. Все бесполезно. Даже печальный случай разрыва ствола винтовки никого не научил, кроме пострадавшего. Все остальные продолжали также стрелять, но отказывались чистить оружие под разными надуманными предлогами. Либо соглашались, а потом обманывали. Сволочи черные. К концу занятий я имел кучу неисправных французских винтовок, которые принес в жертву прогрессу. Из 54 исправных осталось всего лишь 29. Ужас просто. Я не знал, что делать и как приучить придурочных детей природы ухаживать за оружием. Самое обидное, что у них были даже кожаные чехлы для наконечников копий. Один из них красовался на моем копье, когда я брал его в дальний поход. А вот винтовка, по их мнению, была колдовством. А колдовство, в отличие от старого доброго холодного оружия, не нуждается в уходе и защите. Уже почти отчаявшись, я наконец додумался до простого и очевидного решения и, собрав всех стрелков, начал им объяснять. Винтовка – это живое существо. А как всякое живое существо, она любит кушать. Но у нее нет рук. Поэтому метать огонь постоянно она не может. Потому что что? Что? Правильно, она устает и хочет кушать. А глотка забита сажей. Поэтому что нужно сделать? Правильно, прочистить ее горло шомполом. А потом залить в нее масло, которое она очень любит. Особенно пальмовое. Но можно и любое другое. Что? Мясо? Нет, мясо оно не ест, только чистый жир и обязательно жидкий. Но лучше пальмовое, либо другое растительное масло. А так как, я повторяю, рук у нее нет, то надо обязательно заливать ей вовнутрь масло и проверять, все ли им смазано. Негры оживились, загалдели, как что-то не поделившие грачи на мусорной куче, обмениваясь при этом бешеной жестикуляцией. С этого дня дело пошло на лад. И все винтовки постоянно блестели жиром, иногда даже чересчур. Все же разные, один щедрый не в меру, другой скупой до безобразия. Также они относились и к своему имуществу. Ну а тех, кто не понял, а были, к сожалению, и такие, я нещадно... Нет, не порол. Наказывал огородными работами, там им быстро вправляли мозги. И они возвращались обратно на все согласные, и даже на то, чтобы кормить и чистить свою винтовку. Теперь у меня имелось сотня черных стрелков, 75 из которых имело немецкие винтовки Маузер с большим запасом патронов, едва пристреленных хозяевами. И 25 не менее черных, чем остальные стрелков, вооруженных французскими винтовками, но без патронов, с одними штыками. Впрочем, штыки были неплохие, длинные, похожие на шпаги. Они отлично подходили для колющего удара и могли заменить копье в рукопашном бою. Но не винтовку же. Но, увы, патронов больше не было, и взять их пока было негде. Пора было собираться в дорогу, чтобы встретиться с Феликсом фон Штуббе. Прошло уже больше 2 месяцев, что за всеми этими трагичными событиями пролетели незаметно. А встреча с ним была назначена через 4. Процесс обучения был налажен и не требовал больше моего непосредственного участия. Поля были вспаханы и засеяны. Банановые деревья давно уже отцвели и собирались вскоре наградить нас фруктами. И не только они. О чем недвусмысленно напоминали начавшие мелькать поблизости облезлые обезьяньи хвосты и их не менее отвратные задницы. Мастерские снова заработали, выплавляя железо, создавая изделия из глины и обрабатывая шкуры зверей для производства щитов и придуманных кожаных доспехов. Доспехи состояли из нагрудника и большой пластины, что прикрывало живот воина. Ну и шедевр местного творчества, сделанный по моим эскизам. Шлем, больше похожий на помесь русской шапки-ушанки, буденовки, и средневекового шлема с бармицей. Кожаные уши круглого шлема спускались вниз, закрывая шею и голову воина как сзади, так и с боков, что придавало любому негру, что одевал его, совершенно гротескный вид. А нечего тут щеголять бритым черепом. Извольте шлем. Кожаный. Женщинам на время моего отсутствия тоже досталась работа – ткать полотно из растительного лыка. Примитивный ткацкий станок, я помнил по картинкам и долго объяснял его примерное устройство местным кулибиным, пока они что-то смогли понять и начали мастерить. Что-то да нельзя примитивное, но рабочее. Город был защищен, как и любая другая территория в округе 500 километров. Остававшимся моим недообученным войском, и я стал собираться в дорогу.